Потому что терпение – это не духовный дар, подобный пророчеству, а приходит через шлифовку нашего сердца, через испытание. Это как плод работы Духа Святого над нами. Ибо от скорби происходит терпение. От терпения опытность. Вы помните, я говорил, раз потерпел, больше не буду. Уже есть опыт, что если я так сделаю, ну, допустим, где-то у вас недостаток дома, вы увидели, ну, в чем там, не знаю, может, кусок хлеба, может, хлеба не хватает, может, чего-то не хватает. Вы увидели, что что-то где-то плохо лежит. Его взяли, и все. Никто не видел, никто не знает. На вас начинает мучить совесть, вы начинаете скорбеть. Многие на своих коленях меняют обстановку. Некоторые помучаются, отдают то, что взяли, ложат назад. И уже научены, что если взял нечестно, то не будешь иметь радости и благословения, вы больше брать не будете. Хотя лучше умру, но не возьму. Опыт. Вы познали на опыте, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Значит, если Слово Божие говорит «не кради», и я живу им, то я буду жить. Если я уворовал, если я на одну чашу весов положил Слово Божие «не кради», на другую чашу весов положил свой недостаток и взял, нарушив Слово Божие, я должен выбирать. Или исполнить заповедь Божию, или согрешить. То, во-первых, я уже в смерти, мне надо каяться. А если покаялся, то надо отдать то, что взял. Некоторые понимают так. Я взял как пример воровство. Может быть, еще что-то другое. Он говорит так. Сделаю, потом покаюсь и буду пользоваться тем, что забрал. Ничего подобного. Это не покаяние. Конечно. Если вы 20 лет назад строили дом, были неверующие, уворовали кирпичи на стройке, то, конечно, сегодня вы их со стены вымывать не будете. Есть некоторые вещи, которые невозможно вернуть. Но если вы украли часы, и знаете, что их надо отдать, и это можно сделать, то для спокойствия совести я знаю многих людей, которые так делают. Что они знают, это то, что не надо лежит в моем доме. Вы понимаете, к чему я веду речь? Покаяние. Не только Господи, прости за то, что я сделал, но я отказываюсь от того, что я взял. А иначе, что же за покаяние? Это не покаяние. Хотя я опять говорю, есть случаи, когда вы просто-напросто не можете вернуть. Вор-рецидивист, он, наверное, настолько много наворовал, что уже не помнит где, когда и что. Но есть такие случаи, когда действительно надо забрать или отдать то, что не ваше, чтобы получить благословение. Я говорю, это для тех, кто преднамеренно говорил, пойду и сделаю, покаюсь, Бог просит. То вам как раз надо обязательно будет отдать. Потому что это было сделано сознательно. С тем расчетом, что пойду скажу, прости Господь, и все покрыто будет. Ничего подобного в таких случаях не будет. Я надеюсь, вы поняли, что я поставил разницу. Что кто-то где-то когда-то, и кто-то сознательно, надеясь на то, что покаюсь, у меня все это останется, и Бог простит. В этом случае только тогда простит, когда вы отдадите назад. От опытности надежда, то есть надежда на Господа, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Но я обращаю внимание все-таки на эту тему, на тему скорби. Я когда-то, если я не ошибаюсь, я даже проповедь говорил на эту тему. Не помню, Баранович говорил или нет. Но сегодня я, может быть, несколько повторюсь, но все-таки этот вопрос. Я хочу, чтобы он был ясен. Вопрос скорби. Вы знаете что? Господь, когда здесь говорил через Павла, сегодня, я думаю, вы знаете, что Бог говорит через эту Библию? Он поставил благодать и скорбь. Как бы на один уровень. И вы помните, Священное Писание говорит о том, что и спасаемся скорбями. Кажется, скорби наоборот губят людей, правда? А Павел пишет мне, что неудобно вразумительно, что и спасаемся через эти скорби. Поэтому я вам напомню один из текстов Писания, что вот скорбь Господь положил или принес в жизнь людей по своей великой мудрости. Я читаю из книги Экклесиаста, 1 глава, 16-18 стих. Это говорил Соломон в древнее время. «Говорил я с сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания». И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Кто из вас хочет иметь много мудрости? И это хорошо. С той точки зрения, что это согласно со Словом Божьим. Вы помните, мудрость ищи мудрости. И Экклесиаст говорит, что во многой мудрости много чего. Вот интересно, правда? Оказывается, ищи печали, чем побольше. И кто умножает познание? Это эквивалент первой половины. Ведь, по сути дела, мудрость и познание идут рядышком. И говорит, кто умножает познание, знаете, что умножает? Умножает скорбь. Сразу хочу сказать, что многое мудрость, поясните вот то, что я хотел бы сказать, многое мудрость или самая большая мудрость у кого? У Бога, правда? И вот как раз-то в этой мудрости очень много уделено печали и скорби. Вы знаете, что сама формула мудрости – это смысл плюс разум равно мудрость. Смысл – это логика, сегодняшним языком говоря. Разум – это накопленные знания. И мудрость делает вот что. Она вот эти знания или способности так расстанавливает логически, правильно, чтобы достигнуть цели определенные. А цель мудрости есть жизнь. Цель хитрости есть смерть. А цель мудрости есть жизнь дать человеку. И вот Бог, когда хочет в своей мудрости дать человеку жизнь и жизнь вечную, то очень много уделяет скорби. Вы, наверное, согласны будете со мной, если я скажу вот такую истину для вас, что многие из вас пришли к Богу через великую скорбь, что потеряли всякую надежду, не стало никакого фундамента. Вы увидели, что все разрушено. И вам оказалось только еще один шанс. Лечились, кодировались, прилагали усилия, меняли работу, меняли жен как перчатки, что это не удержало, та удержит, и ничего не получилось. Остался один шанс прийти к Богу. Но это случилось только потому, что жизнь на земле стала настолько невыносимой, что стало невозможно жить. И я часто говорю так. Когда нам становится тесно на земле, невозможно жить, мы тогда идем на небо. Потому что невозможно жить на земле. Но дай свободу жить на земле, никто из нас на небо не пошел бы. Вы согласны с этим? Человеку что надо? Древняя мудрость говорит, хлеба и зрелищ. Он не думает о вечности. Хлеба и зрелищ. Поесть хорошо, выпить, сесть около телевизора и сидеть до утра. Вот и все, что надо человеку. Когда-то я помню, пришел, когда я еще на работе работал, пришел слесарь один и спит буквально. Я говорю, что, Володя, в чем дело? Я говорю, в чем дело? Говорит, передачу для сумасшедших глядел. Значит, там где-то до полвторого. Ну, в это время нормальные люди спят. Он говорит, ты не выспался. Значит, людям надо что-то видеть. Кусок хлеба и что-то размешать. Все, больше им ничего не надо. Но когда приходят скорби, тогда, оказывается, не до зрелищ и не до хлеба часто. И вот Бог своей мудрости уделил много времени и действий своих для печали и скорби. Вот почему я и сказал, что во многой мудрости много печали. И когда мы понимаем, что печаль и скорбь – это результат действия мудрости Божией, мы тогда не будем вести так себя, как мы ведем, когда этого не понимаем. И в этом есть мудрость. Понять перед Богом, что скорбь и печаль, она нужна, это необходимая часть. И хочу напомнить, что все-таки слово «скорбь» появилось из уст Бога, правда? На самых первых страницах Библии. Вы помните грехопадение Адама и Евы? И вы помните, что Бог им говорил? За то, что ты послушал голоса жены своей и взял от дерева и ел то, что будет с тобою? Со скорбью будешь питаться от нее. Она тебе произведет волчьи и черны. А Еве что сказал? Да то, что ты послушала змея и взял это то дерево, то что будет? В болезни будешь рождать детей. И я пророк умножу скорбь твою. Вот до этого времени скорбь никто не произносил этого слова. Адам и Ева не знали этого. А когда они согрешили и отпали от Бога, то Бог сказал им, в моих планах и в моей мудрости я для вас определил время скорби. Тебе, Адам, ты со скорбью будешь питаться от земли. А тебе его умножая, умножу скорбью в беременности твоей. И вы знаете, что, несмотря на то, что мы сегодня живем во время благодати, но вот это скорбь, у поте лица твоего будешь есть хлеб, со скорбь будешь питаться, отменено или нет? Не отменено. Мы точно не способны говорить, есть такое сегодня учение, что христианин должен быть богатый, счастливый, здоровый, только плясать и так далее, и так далее. Ничего подобного. Ничего подобного. Жены в болезни рождают детей. Несмотря на то, что живут не под законом, не под проклятием, живут под благодатью, спасенные по вере, но вот эта истина остается истиной. Вы знаете, почему я это говорю? Потому что я буду вести речь о том, что есть скорби, которые Бог не хотел бы видеть в нашей жизни. И есть скорби, которые Бог хотел бы видеть, а их нет. Я об этом говорить буду. И есть скорби, которые мы сами для себя взяли. Бог нам их не давал. Мы такой выбор сами сделали. И в зависимости от того, как их классифицировать. И поведение наше должно быть адекватным. Оно часто бывает, независимо от того, какая это скорбь, у нас одно поведение – ропот. Господи, почему ты так сделал, почему ты так допустил? И это очень важно перед лицом Божьим. Я когда говорил проповедь, я всегда напоминал, что вот скорбь – это один из показателей близкого пришествия Христа. Матфея 24 глава, 21-27 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились все дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы провести все возможные и избранные. Вот и наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Смотрите, сегодня я уже не буду говорить о том, когда церковь будет взята. До скорби, в середине скорби или после скорби. Независимо от того, как вы будете понимать, когда она будет взята, но слово «скорбь» вы никак не можете обойти. Это как веха на пути. Если вы говорите «до скорби», то слово «скорбь» упоминаете, правда? Если будете говорить «в середине скорби», то опять-таки слово «скорбь» вы не выкинете, иначе вас никто не поймет, в какой середине вы говорите. Если вы говорите «после скорби», опять это слово «скорбь» не выкинешь никуда. И это было настолько важно для Господа, что даже как один из элементов, указывающий на скорое пришествие Христа, слово «скорбь» стоит. Мы найдем много. И проповедь Евангелия, и землетрясение, и бедствие, и голод, и море по местам. Все найдем. И в числе этих показателей или индикаторов скорого пришествия и стоит слово «скорбь». Поэтому Павел, когда в послании к римлянам напоминал об этом, то он, имея мудрость Божию, понимал, что это очень важно правильно понять и правильно вести себя в скорби. Тем не менее, мы сегодня говорим о скорби как будто о чем-то положительном. Но смотрите, что интересно. Лука говорит так. 18 глава, 7-8 стихи. «А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Вы знаете, что в скорбях вера или растет, или уничтожается скорбью. Одно из двух. Это как экзамен для человека. Это какая-то особая точка в жизни. И вы знаете, что перед пришествием Христа Библия говорит, будет великая скорбь. И тогда, вот в это время, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Это очень такое суровое и трудное испытание. Но в одних трудностях, христиан, я имею в виду, вера растет, а в других она окончательно разбивается и цирается. Поэтому я хотел бы, когда сегодня будем рассуждать дальше, именно так осветить этот вопрос, что в этих скорбях, когда они будут приходить в нашу жизнь, я думаю, они в вашу жизнь приходили, приходят неожиданно и, наверное, будут приходить, чтобы нам не потерять веру в этих скорбях. Вы помните место Писания, которое говорит так? «Ибо кто отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем?» Что там стоит первое? Скорбь, правда? Смотрите, как интересно все. Скорбь. Бог увел такое понятие, определил место у своей мудрости. Оказывается, эта скорбь может веру отнять. Может отлучить от Бога. Поэтому нам надо очень хорошо знать вот эту истину, чтобы нам устоять. И я подтверждаю еще один текст Писания, который, с одной стороны, вроде бы противоречит одно другому, но у Библии противоречий нет. Но все зависит от того, как человек принимает скорбь и как он ее понимает. Почему я сегодня об этом и говорю? Я хочу, чтобы мы правильно понимали, что скорби – это часть великой мудрости Божией. Деяние 14:22. Утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Если было написано «Чрезнократное исполнение Духом Святым», исполнение Писания, и это правда, и это тоже правда. Через исследование Писания, и я-то вам тоже сегодня говорил, оказывается, не только вот то, что нам приятно, но и многими скорбями надлежит войти. Поэтому я хочу сказать вот что. Что скорбь делает великую работу с людьми. И неправильное поведение в скорби может лишить человека многого и всего. Для того, чтобы показать это на местах Священного Писания, я прочитаю одно место Писания. Первая книга Царств, 30 глава, 1-7 стихи. Третий день после того, как Давид и люди его пошли в Шикелак, амаликитяне напали с юга на Шикелак и взяли Шикелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. И жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ними, вопли, плакали, доколе не стало у них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авиге, бывшая жена Навала, кармелитянка. Слушайте дальше. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Можете представить эту картину? Да, Давид был там, не там, где надо. Да, было что-то то, о чем сегодня легко читать, но нелегко было тем людям пережить. И можно понять тех людей, которые шли за Давидом, которые надеялись на его защиту, которые его нигде не оставляли, шли с ним в изгнании. И вдруг однажды случается вот такое событие. Шикелак. В отсутствие Давида нападают амаликитяне, сожгли его, забрали жен, детей и так далее, и увели в плен. Можно понять скорбь. Все вы что-то теряли. Кто-то дом потерял, так в огне погиб. Кто-то хоронил своих сыновей, кто-то хоронил своих дочерей. И то, что в это время они скорбели, ничего удивительного. Любой из нас скорбил. Но вот поведение в скорби, знаете, что они нашли виноватого, они нашли крайнего. Вы знаете, скорбь, возмущение требует выхода. Они в этой скорби, знаете, что они решили, что это виноват Давид. И хотели побить его камнями. Потому что скорбел народ о своих сыновьях и дочерах, о своих потерянных жилищах. Вы знаете, что это значило? У Бога в плане Давид должен был быть царем Израиля. Он должен был навести порядок в стране. Через него должен был родиться и стать на царство Соломон. На будущее время, когда будет ежедневное царство, Господь говорил, что раб мой Давид будет пастором над этой землей. А израильтяне в этой скорби, нашедши крайнего, берут камни, побить Давида камнями. И вы знаете что? У Давида не осталось никакой надежды. Если вчера была надежда на тех, которые рядом с ним, которые шли с ними в изгнании, то сегодня никакой надежды нет. Те, кто шел с ним, кто терпел с ним лишение, кого он защищал, сегодня в скорби взяли камни и пытаются его побить камнями. Но Священное Писание говорит, Давид возложил надежду и упование на Господа. Я думаю, что в вашей жизни, если вы ее проверите, были такие времена скорби, которые жали вас до основания, и вы в своем разуме нашли козла отпущения, кого надо побить за вашу скорбь. Кто-то срывал свое зло на своих детях, кто-то срывал свое зло на своих соседях, кто-то срывал свое зло на диаконе, кто-то срывал свое зло на пастора. Вы нашли кого побить камнями в скорби. А не подумали о том, что Библия говорит, зачем считают всякий человек живущий, всякий считают на грехи свои. Вот он, пожалуйста, и скорбь. И Бог своей мудростью уделил время для этого. Бог защитил Давида. Но смотрите, как важно в скорби вести себя правильно. Кто хотел уничтожить Давида? Конечно же, дьявол – это первый, кто хотел. Кто хотел разрушить планы Божии, связанные с Давидом? Конечно, дьявол. А кто выполнял волю дьявола в это время, когда хотел побить камнями? Те, кто был рядом. Видите, к чему скорбь приводит, когда у нее неправильно люди ведут себя? Читаю еще одно местописание. Вторая книга Царств, 19 глава, 1-8 стихи. «И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа». Слушайте внимательно. «И обратилась победа того дня в плач для всего народа». Почему это было так? «Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Читаю дальше. «И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой Авесалом, Авесалом, сын мой“. И пришел Иоав к цару в дом и сказал: „Ты в стыд привел сегодня всех слуг своих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо цара, израильтяне же разбежались по шатрам своим». Один человек, которого постигла великая скорбь. Смерть сына Авесалома. Можно понять Давида, почему он скорбел. Во-первых, он понимал свою вину. Его вина была в том. Бог ему такое пророчество сказал, помните, за то, что он грех однажды сделал. Второе, он потерял сына.